Ты с детских лет сидел за книгами о войне и изучал военное искусство. Дедушка натолкнул тебя на это своими рассказами о гражданской войне в Америке. Дедушка, правда, называл ее «войной мятежников». Но по сравнению с Дюраном, ты тоже, что хороший, толковый шахматист, по сравнению с шахматистом-вундеркиндом. Старина Дюран. Хорошо бы опять повидаться с Дюраном. Когда все это будет кончено, он встретится с ним, у Гейларда. Да, когда все это будет кончено. Видишь, каким молодцом ты держишься. Я встречусь с ним у Гейларда, опять сказал он себе. Когда это все будет кончено? Не обманывай самого себя. Ты делаешь все как надо. Трезво, без самообмана. Дюрана ты больше не увидишь, и это совершенно не важно. Так тоже не надо, подумал он. Не надо позволять себе никакой такой роскоши. И геройского самоотречения тоже не надо. Здесь, в горах, не нужны граждане, полные геройского самоотречения. Твой дед 4 года был участником нашей гражданской войны, а ты всего-навсего заканчиваешь свой 1-й год на этой войне. У тебя много времени впереди, и ты прекрасно подходишь для такой работы. А теперь у тебя есть еще и Мария. Да, у тебя есть все. И тревожиться нечего. Что значит небольшая стычка между партизанским отрядом и эскадроном кавалерии? Ровным счетом ничего. Отрубили головы. Ну и что же? Разве это имеет какое-нибудь значение? Никакого. Когда дед был в форте Кирни после войны, индейцы всегда скальпировали пленных. Помнишь шкаф в отцовском кабинете с полочкой, на которой были разложены наконечники стрел, и на стене военные головные уборы с поникшими орлиными перьями, запах прокопченной оленьей кожи, исходившие от индейских штанов и курток, и расшитые бисером мокасины. Помнишь огромную дугу лука, с которым ходили на буйволов? Он тоже стоял в шкафу, и 2 колчана с охотничьими и боевыми стрелами. Помнишь, какое ощущение было в ладони, когда ты захватывал рукой сразу несколько таких стрел? Вспомни что-нибудь вроде этого. Вспомни что-нибудь конкретное, какую-нибудь вещь. Вспомни дедушкину саблю в погнутых ножнах, блестящую, хорошо смазанную маслом, и как дедушка показывал тебе ее лезвие, ставшее совсем тонким, потому что сабля не один раз побывала у точильщика. Вспомни дедушкин Смит & Вессон. Это был 32-калиберный револьвер офицерского образца с простым действием и без предохранителя. Такого легкого, мягкого спуска ты никогда больше не встречал. И револьвер всегда был хорошо смазан, а канал ствола у него был чистый, хотя поверхность его давно стерлась, и бурый металл ствола и барабана стал гладким от кожаной кобуры. Револьвер всегда был в кобуре, на клапане которой были вытеснены буквы «С» и «Ш». И хранился он в ящике шкафа вместе с прибором для чистки и 2 сотнями патронов. Картонные коробки с патронами были завернуты в бумагу и аккуратно перевязаны вощеной бечевкой. Тебе разрешалось вынуть револьвер из ящика и подержать его в руках. «Пусть приучается», — говорил дедушка. «Но играть с ним тебе не позволяли, потому что это настоящее оружие». Как-то раз ты спросил дедушку, убивал ли он кого-нибудь из этого револьвера, и он сказал «Да». И ты спросил «Когда, дедушка?» И он сказал «Во время войны мятежников и после». Ты сказал «Ты мне расскажешь про это, дедушка?» И он ответил «Мне не хочется об этом говорить, Роберт». Потом, когда отец застрелился из этого револьвера, и ты приехал в день похорон, коронер вернул его тебе после конца следствия и сказал, «Боб, ты, наверное, захочешь сохранить это. Мне, собственно, полагается оставить его у себя, но я знаю, что твой отец дорожил им, потому что твой отец прошел с этим револьвером всю войну и с ним же приехал к нам сюда во главе кавалерийского отряда». И к тому же это еще хороший револьвер.